ком событий, не поддающихся анализу. Остаток ночи Черный провел в отделении, куда привезли Кашина. Присутствовать на допросе ему не разрешили, и Игнат, порядком устал, изнывая от неизвестности, в маленьком и насквозь провонявшем сигаретами кабинетике Дениса. Ни пить, ни есть ему не хотелось. Хотя, уходя, Денис предложил пользоваться всем своим богатством. Пакетиками с чаем, сахаром, двумя засохшими плюшками с маком и сухарями с истекшим сроком годности. Предложение было заманчивым, но у Игната кусок не лез в горло. Зато появилось время для звонков. Вот только звонить кому надо или кому хочется. Игнат уже было набрал Котин номер, но, подумав, сбросил. Не надо нервировать человека, ведь кокошника так и не нашли. Наконец вернулся Серов, но принесенные им новости были неутешительными. Кашин оказался крепким орешком и ни в чем сознаваться не собирался. Денис был удивлен. Он ожидал, что проблем с чистосердечным признанием не будет, а тут «на тебе». А как он объяснил, почему внезапно уехал? Не предупредил начальство, заявление за свой счет не написал. Утверждает, что предупредил сменщика и просил его заменить, а тот дурак запамятовал. А сменщик этот, наверное, Генка Гусь? Так точно. Про больницу говорит, да, мол, навещал родственницу. И что? Одежда на нем другая. Остается надеяться, что его Котя опознает. А если не опознает? Отпустишь? Сам не хочу. А что делать? Предъявить ему пока нечего. Нужно понять, где он мог кокошник оставить. Не в камере же хранения. А вдруг? Да проверили мы. И в Балагом, и в Питере. У него времени не было организовать такое хранение, чтобы найти не могли, понимаешь? Всего несколько часов прошло. К тому же он не готовился специально, значит, кокошник где-то рядом. Где? Кашин сам не скажет, даже если его прессовать начнут. Есть у нас и по этому делу мастера, да только повода пока нет. Доказать ничего нельзя. Поэтому и бить не за что. Криво усмехнулся Черный. А ты как думал? У нас тут не беспредел. Выбивают признание на то, что уже известно. А у него и выбивать пока не знаем что. Это он. Сам знаю, с досадой произнес Серов. Но зацепки ни одной. У Дениса на груди что-то запульсировало и забилось. Черт, телефон дурацкий. Колотится, как припадочный, когда на беззвучку ставишь. Пробурчал тот, доставая из внутреннего кармана смартфон. «Слушаю». «Добрый вечер, Леня. А мы вас вспоминаем как раз». «Чего это, думаем, не звонит?» «Так-так, понял. Леня, сочтемся». Он вскинул глаза на замершего в ожидании Черного. «Поехали». «Куда?» «За кокошником». Игнат даже рот от удивления открыть не успел, а Серов уже выскочил из кабинета. До дома, который назвал им Леня, где проживал нужный им человек, они доехали за полтора часа. Несмотря на неприлично ранний час, в окнах на втором этаже горел свет. «Не спит старый хрыч. И правильно делает», — пробормотал Денис, поднимаясь в квартиру ушедшего на покой вора, известного в миру под именем Соломона Зильберминча, а в более узких кругах под кличкой «Носатый». Нос у Соломона в самом деле был примечательный, но сейчас никто не собирался его рассматривать. Им нужен был только кокошник и имя того, кто оставил раритет у Носатого. Соломон вынес кокошник, закутанный в целлофановый пакет, и сунул Серову в руки. «Говорил я ему, паскуднику паршивому, что не надо было с такой вещью связываться, так нет. Жадность заела. А с меня спроса нет. Я взял, я отдал. Так ведь? Он ведь что сказал? Подержи, мол, у себя с недельку. Вернусь, заберу». «Так ты вещицу на хранение взял? А то зачем же?» — искренне удивился Носатый. «Мне она без надобности». «А зачем ты тогда Саньке Бурому звонил? Просил покупателя найти на старинные камешки?» — задушевно поинтересовался Серов. Соломон почесал в затылке и вздохнул. Привычка сработала. «Привычка — вещь опасная, Соломон. От плохих привычек надо отвыкать, работать над собой». «Так ведь паскудник этот!» «А как паскудник это зовут? Соломон?» «Так Юркой Кашиным. Как еще? Жил тут мальчонкой с теткой. Вот и пришел по старой памяти». Денис с Игнатом переглянулись. «Есть все же Бог на небе». Обратно в отдел машина летела как на крыльях. После того, как Кашину предъявили кокошник, Доверительное общение с ним стало налаживаться, и Игнат наконец-то был к нему допущен на правах немого наблюдателя. Денис же был в роли хозяина положения и исполнял ее с огоньком. «Да это не Генка, а я. Я сигнализацию отключил, а Гусем прикрылся на всякий случай». «Кто-нибудь помогал Голубович с кокошником?» «Старикан один пафосный. Фамилия у него такая чудная». Игнат напрягся. «Обуховский? Вроде не старый. Или он кого-то другого имеет в виду?» «Брюс, точно!» — щелкнул пальцами Юра. «Я все хотел его Брюс Ли назвать, для хохмы». «Все-таки Брюс». «Да, он, пожалуй, в камешках лучше Обуховского разбирается. Наверное, и маржу свою получить собирался. Не успел только». «Так это его идея была?» «Почем я знаю, чья идея?» «Но мне известно, что Голубович попросила его оценить вещицу, мол, настоящая или сувенир. Откуда узнал?» «Слышал разговорчик в ее кабинете. Случайно, так сказать». «В помощнике сам себе предложил?» «Почти. Она как бы, между прочим, разговор завела. Я сразу сообразила, о чем речь, ну и...» «Сообразительный ты, Юра. А что такого, гражданин капитан? В этом деле я ни при чем». «Ты пособник и соучастник, а это тоже на срок тянет, и немалый». «Знал я, что эта Раиса дура. Ничего толком сделать не может. Не повезло тебе, Юра, ни с Раисой, ни с кокошником». «И не говорите. Даже Соломон, старый пердун, и тот стукачом оказался. А ведь обещал прикрыть в случае чего». «Что ты собирался с кокошником делать?» Кашин пожал плечами. Он был совершенно спокоен. И Игнат только диву давался. А каким валенком казался? Даже глуповатым. Он на этого Юру вообще внимания не обращал. Вот что бывает, когда не умеешь в людях разбираться. Теперь перед ним совсем другой типаж сидит. Ну как что? Камушки достать и загнать по сходной цене. Давно решил? Да нет, откуда? Я вообще был уверен, что вещица эта давно улетела в теплые края. А тут иду от тетки не спеша и вдруг вижу. Вот он, кокошничек-то. Наша милаша из клуба в нем красуется. Я сначала обалдел даже. Ну не может такого быть. Ну не бывает. Я за угол зашел и думаю. Больше такого шанса не представится. Рядом никого, палата открыта. А за кокошником только руку протянуть. Кашин аж глаза зажмурил, вспоминая миг счастья. Ну ты протянул. А дальше? Прервал его Серов. А дальше все случилось как по нотам. Схватил, в халат спрятал, спустился, куртку надел и спокойненько вышел. Не торопясь, чтобы внимания не привлекать. Я же знал, что у входа камеры. А почему не боялся, что тебя у палаты засекут? Честно, не подумал тогда. В волнении находился. Но раз вы меня так долго искали, значит, не было камер. Так ведь? Рассказывая, Кашин порозовел, глаза заблестели, только что не улыбался. Глядя на него, Игнат с трудом сдерживался, чтобы не вскочить и не ударить по наглой роже со всей дури. Интересно было бы увидеть, как с нее слезет счастливое выражение. И тут он услышал: «А с девочкой, кстати, все в порядке? Надеюсь, мозги ей не вышиб? Если что, привет от меня передайте». Хорошо, что у Дениса была отменная реакция. Он успел вскочить и загородить собой подследственного, прежде чем черный его прибил. А потом быстро вытолкал друга в коридор. Оставшись в одиночестве, Игнат сначала пометался от стены к стене и даже пару раз врезал по ней кулаком. А потом ушел к Серову в кабинет, порылся в шкафу и достал спрятанную бутылку водки, которую заметил, когда раздевался. Стаканов у Дени не было, только кружки. Игнат налил половину и залпом выпил. Водка оказалась особо жесткая. Сразу видно, спецы брали. И его отпустило на раз. «Ну что ж, теперь можно и Коте звонить». Он взглянул на часы. 5:30 утра. Обрадуется, наверное, что все закончилось и кокошник нашелся. Он посидел еще немного и никому звонить не стал. Лег на хлипкий диванчик в углу и уснул. А почему не стал? И сам не смог бы сформулировать. Утро для Коти выдалось недобрым и одиноким. Первым делом она заглянула в мобильник и убедилась, что ей никто не звонил. Даже Ларик. Она встала, вышла из палаты и огляделась. Больничный коридор был пуст, и это добавило еще немного тоски. Она решила дождаться хотя бы 8, чтобы можно было проведать Аделаиду Петровну. Но, посидев на кровати минут 20, поняла, что делать этого не стоит, Что ей сказать? Потом она походила по палате, постояла у окна и решила дойти до сестринского поста, чтобы узнать, где ее вещи. Оказалось, что одежда висит в шкафчике у двери, и сумка лежит там же. Это решило все дело. Котя собралась и пошла на Казанскую пешком. Голова болела, но уже не так сильно, по крайней мере, не кружилась. Было темно. Под ногами в теплых ботиках приятно похрустывал снежок. Она любила такую погоду. Морозец торопил, подбадривал, шагалось легко, и настроение постепенно стало улучшаться. Раз не позвонил, значит, кокошник пока не найден, а преступник не пойман. Это плохо. С другой стороны, раз не позвонил, значит, продолжает искать. Игнат не отступится. Тут же противные и всегда критически настроенные мозги шепнули. Он вполне может сейчас быть с Идой. Поисками занимается полиция, а он поехал утешать невесту. Странно было бы звонить от нее. Неприлично даже. Завтра приедет и расскажет, если будет что. А тебе вообще пора в дорогу собираться. Мозги, разумеется, были правы во всем. Она тут чужая, поэтому надо поскорее лететь в свое гнездо. Подгоняемая мыслями, Котя дошла до дома, поднялась в квартиру и, открыв дверь, прислушалась. Ее встретила редкая тишина. Только холодильник гудел в кухне, да в комнате черных прокуковала кукушка. 7 раз, посчитала Котя. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Вспомнилось не к месту. А, собственно, почему не к месту? Как раз именно это ей и следует сделать. Отрезать. Сейчас она немного отдохнет, а потом зарегистрируется на завтрашний утренний рейс и пойдет гулять по Питеру. В последний раз. Вряд ли еще когда-нибудь сюда вернется. Не к кому. Да и незачем. Она так распалилась от горьких мыслей, что перед тем, как залезть в постель, всплакнула. В 8 Игнат уже был в больнице и узнал, что Котя ушла. Как так? Да так. Ушла и все. Она же не сердечница. Пришла в себя и отправилась домой. Выслушав равнодушный монолог медсестры, Игнат тут же повернулся, чтобы рвануть домой. Спускаясь, он набрал ее номер. Телефон был отключен, и это заставило его ускорить движение. Но тут позвонил Денис и велел его дождаться. Надо было решить вместе с Аделаидой, как поступить с кокошником. Игнат скрипнул зубами и позвонил Ларику. Оказалось, представитель семейства Зумеров дома не ночевал по причине отрыва у какого-то Сигурда. Игнат строго-настрого приказал брату чесать домой и узнать, где Котя. Ларик побожился, но, кажется, ничего не понял. Кому чесать? Что чесать? Через пару часов, когда судьба кокошника наконец была решена, не забывая время от времени набирать Котин номер, он смог поехать домой и убедился в худшем из возможного. Там никого не было. Он несколько раз стучал в Котину дверь. За ней было тихо и пусто. «Где же ты ходишь, Котя Яблокова?» Он уже проклинал себя, что не позвонил ей ночью. Наплевать, что мобильник выключен. Позвонил бы на пост и заставил привести ее к телефону. Он должен был рассказать ей все, что знал. Ведь она с самого начала была рядом, везде лезла, вовсю вникала. И в конечном счете ее заслуга, что кокошник вернулся к владелице. Теперь уже навсегда. «Какая же ты черная, черная душонка!» Громко сказал он, стоя посреди коридора. «За это надо выпить», — заявил за спиной Маврики. «Если что, я готов». Игнат обернулся. Сосед в трусах и валенках вытянулся во фрунт и замер, преданно глядя черному в глаза. Игнат залез в карман и вытащил несколько тысяч. «Маврики, вот тебе деньги. Купи себе штаны и кофту, что ли, какую. Ты же простудишься». «А выпить?» «Выпьем, когда предъявишь одежду». «И не вздумай на водку потратить. Ты меня знаешь». Маврикий постоял еще немного, обдумывая сложившийся расклад. А потом решил, что все как-нибудь рассосется, и отправился во свояси. Игнат не мог решить, что ему сейчас делать. На работу ехать или сесть прямо тут на пол и ждать Котиного возвращения. В раздумьях он прошел в кухню и сварил кофе. Звонок в дверь заставил его вздрогнуть. Надо же так задуматься. За дверью, румяная и пахнущая свежестью, с шампанским в руке стояла Ида. «Игнатик, лапушка, я соскучилась!» И повисла у него на шее. Погулять толком Коте не удалось. Снова вдруг разыгралась метель. Ветер с залива сносил с ног, поэтому пришлось повернуть назад. Не хочет Питер ее принимать, и все тут. Подходя к дому, Котя видела, как приехала Ида. Поэтому немного помедлила на лестнице, чтобы не столкнуться с прелестницей в коридоре. А когда, осторожно стараясь не скрипеть, открыла дверь, увидела, что Игнат с Идой замерли в страстном объятии. Котя сделала шаг назад, тихонько прикрыла дверь и пошла обратно на морозную и метельную питерскую улицу. Вернулась она вечером, прошмыгнула в комнату и заперлась изнутри. Ничего, как-нибудь допинает до утра, а там... Ночью она слышала, как кто-то подходил к ее двери, но даже глаз открывать не стала. Зачем? Только хуже себе сделает, если откроет. Утром она оставила на столе в кухне ключи и записку для Ларика. «Soulmate, спасибо за все. Ты мой бести навсегда».